каким мертвым и бессмысленным окажется мир. Он стал центром всего ее существования, и уже несколько человек заметили какую-то перемену в ней самой. Не так давно мисс Эмили Паркер пригласила ее к себе. «Я что-то давно уже не вижу вас в выходные дни», — сказала она. Мэри пробормотала что-то насчет занятости. «Ха-ха-ха!» — покатилась со смеху миссис Паркер. «Точно заняты!» — она подмигнула Мэри и добродушно ткнула ее пальцем в ребра. «Должна сказать, вам пришелся по душе молодой Тим!» «Мисс Хортон, эти старые сплетницы на нашей улице уже распустили языки!» «Мне действительно пришелся по душе молодой Тим», — спокойно ответила Мэри, начиная приходить в себя. «Он такой хороший парень, так старается услужить и такой одинокий. Сначала я дала ему работу в саду, потому что думала, ему пригодятся дополнительные деньги. Затем, когда я узнала его поближе, мне он стал нравиться уже сам по себе, несмотря на то, что он не целый доллар, как у нас говорят. Он искренний, ласковый и совершенно бесхитростный. Так приятно встретить кого-то, у кого абсолютно отсутствует хитрость, не правда ли?» Она внимательно, но ласково посмотрела на миссис Паркер. Миссис Паркер, у которой была выбита почва из-под ног, тоже воззрилась на Мэри. «Хм, да, наверное, так. Ну и то, что вы всегда были одна, а теперь он вам компания, правда?» «Безусловно. Мне и Тиму весело вдвоем. Мы ухаживаем за садом, слушаем музыку, плаваем и устраиваем пикники. Ну, много чего. У него простые вкусы, и он учит меня ценить простоту. Со мной ведь нелегко ладить, но Тим подходит мне. Он помогает проявиться моим лучшим чертам характера». Несмотря на все свое любопытство, старушенция была добрым и непридирчивым человеком. Она поощрительно похлопала Мэри по плечу. «Ну, я рада за вас, детка. Хорошо, что вы нашли себе компанию, ведь так одиноко одной. А этих старых сплетниц я приструню. Я говорила им, что вы не тот человек, чтобы покупать себе дружка. Ну, а теперь как насчет чашечки чая? Я хочу услышать все о молодом Тиме». Но Мэри не шевельнулась. Лицо ее застыло, как неподвижная маска. Она взглянула на миссис Паркер и спросила. «Это правда, что они так думают? Как отвратительно, как недостойно с их стороны. Я забочусь не о себе, а о Тиме. Боже мой, как ужасно!» Вторым человеком, который заметил изменения в Мэри, был ее босс, Арчи Джонсон, хотя он ничего не знал о их причинах. Как-то, когда они завтракали в кафетерии офиса, Арчи затронул эту тему. «Знаешь, Мэри, это, конечно, не мое дело, и я готов к тому, что ты поставишь меня на место, но в последнее время у тебя, кажется, появились новые интересы». Она вытаращила глаза, застигнутая врасплох. «Извините, сэр». «Ой, перестань, Мэри, не надо никаких ни сэров, ни мистеров Джонсонов. У нас обеденный перерыв». Она положила нож и вилку и посмотрела на него спокойно. Они потеряли счет годам, которые проработали вместе, но их отношения строго ограничивались деловой сферой, и ей всегда было трудно сменить тон. «Если ты хочешь сказать Арчи, что я за последнее время изменилась, так так и скажи, я не обижусь». «Да, именно это я и хочу сказать. Ты изменилась». «О, ты еще все же старая ужасная мегера, и до сих пор тебя до смерти боятся молоденькие машинистки, но ты изменилась. Боже, как ты изменилась! Даже другие заметили это. Во-первых, ты выглядишь прекрасно, как будто теперь ты бываешь на солнце, а не сидишь под камнем, как улитка. И на днях я слышал, как ты смеялась, когда эта идиотка Селеста потешала публику». Она слегка улыбнулась. «Да, Арчи, я думаю, что, наконец, я вошла в человеческий мир. Неплохо сказано, правда? Что же, черт побери, заставило такую старую деву, как ты, войти в человеческий мир после всех этих лет? Завела приятеля?» «В некотором роде да». хотя совсем не то, что думают.